876. Гуру. Нет оправдания, если во тьме кто-то блуждать начинает. Причина неустойчивости шатания. Теперь не время шататься, свет впереди близко.